Стоило мне вернуться к себе в комнату и прилечь на кровать, как сон тут же схватил в свои цепкие объятия и не отпускал до самого утра. Мне ничего не снилось, однако перед самым пробуждением почувствовал легкую щекотку. И чем лучше начинал соображать, тем больше понимал, что щекотно в паху. Распахнул глаза и уставился вниз, туда, где вздымалось одеяло, прикрывшее мои ноги. Но вот появилась узкая щелочка, и из темноты на меня посмотрела улыбчивая сестренка. «Наконец-то ты проснулся», — смеялась та, массируя мой член. «Я думала, что таким образом быстро тебя разбужу, но ты даже не моргнул». «Что?» — промямлил я, не понимая, что происходит. «Я бужу тебя уже минут 15, а ты дрыхнешь». С этими словами она погрузила головку в рот и принялась жадно сосать. От подобного наслаждения я подкатил глаза и откинулся обратно на подушку. Аяна продолжала ублажать меня, ловко работая ротиком и язычком, а свободной рукой мяла мне яички. Я готов был зарычать от удовольствия, но вместо этого просто расслабился и отринул прочь все дурные мысли, лезущие в голову. И, видимо, она не соврала, говоря, что уже давно спряталась под одеялом, так как вскоре я почувствовал, что приближаюсь к финалу. Еще несколько умелых движений губками, и сперма вырвалась из члена, заполняя ротик Аяна. Но та не выпустила его, а жадно проглотила все, что из меня вышло, после чего еще немного пососала, выпустила из ротика и облизнула ствол по всей длине. «С добрым утром, братишка!» — рассмеялась та, выскочила из-под одеяла и ринулась к выходу. Но уже перед дверью остановилась и обернулась. «Завтрак на столе. Не забывай, сегодня учебный день. Ты и так пропустил много занятий, так что не подведи нас с отцом. Помни, у тебя есть любящая семья». После этих слов эротично облизнула верхнюю губу и убежала. А я уже в который раз остался один на один с полным бардаком в голове.